Земли ведь не просто много, чудовищно много, 2 миллиона квадратных километров, а население едва на 6,5 миллионов жителей, с учетом Оклахомы, Колорадо и Юты, с которыми придется повозиться, особенно с последним, где закрепились мормоны. Впрочем, пусть болит голова у техасцев, теперь им там управлять, найдут как-то общий консенсус в едином союзе из 5 бывших штатов, ставших одной федерацией, только под названием Техасской. И янками там себя отнюдь не чувствовали, привыкли к своевольству, подкрепленному силой. Калифорния тоже значительно, почти вдвое расширилась, территория далеко ушла за восточные отроги Сьерра-Невады, попросту поглотив практически безлюдную Неваду, всего 42 тысячи жителей, и значительную часть Аризоны, где население было втрое больше. И народа в этой федерации со временем значительно увеличится за счет европейских эмигрантов, что хлынут сюда потоком, перенаправленным от разгромленного Нью-Йорка. На них и делался весь расчет, здесь Рамос и прилагал все свои усилия, которые теперь принесли значимые плоды. Идея монархии европейцам привычна, так что мысль о собственном короле они восприняли не только спокойно, но и определенным энтузиазмом, ведь народ всегда нужно ставить перед выбором, а таковой был сразу в 4 вариантах. Тут все нужно было проделать по политическим технологиям будущих времен, когда любой человек ставится перед строго определенным выбором, причем все предложенные варианты, кроме одного, для него категорически невыгодны. Так войти в состав Британской империи, Испании, или, упаси бог, Мексики, в качестве неполноправной провинции не захотел никто, дураков вообще не нашлось. Зато за 4-й вариант проголосовали, как написали в газетах, единодушно и с великим энтузиазмом. И был он выгоден именно самому Рамосу. Народ пришел к мнению, что быть подданным испанского короля нон-камильфо, и нужен свой монарх, благо претендент единственный, и пользуется доверием не только населения, но и всех союзных армий и флотов. К тому же все свободы будут не только сохранены, но и приумножены, благосостояние увеличится, злоупотребления власти прекратятся, ибо будет, куда и кому пожаловаться на таковые. А как новый король будет решать вопросы с испанским монархом по унии, его личное дело, лишь бы интересы всех верноподданных не были затронуты. И что немаловажно, плебисцит провели также в Техасе и во Флориде, итоги там практически совпали с калифорнийскими. И когда позавчера все мадридские газеты поместили ошеломившую испанцев информацию о том, какой стала Нуэва Испания по желанию тамошнего народа, все местные политики разом пришли в ступор. Новая реконкиста, о которой начали писать, оказалась совсем не такой, как ожидали не только клерикалы. Вообще-то дредноуты могли называть и мичиганами, только американцы непозволительно долго провозились как с закладкой, так и со строительством своих первых линкоров. Если бы не искусственное занижение водоизмещения, втиснутого в тоннаж броненосца, что привело к снижению скорости до 18 узлов, то эти корабли даже смогли бы превосходить творение адмирала Фишера. Глава 61. Спасибо за доверие, Мария. Пока я живу и дышу, сделаю все, чтобы защитить вашу семью, и особенно юного короля Альфонса. Но, к сожалению, Испания сейчас переживает трудные времена, но когда за 2 истекшие столетия они были для нее легкими? Вопрос был чисто риторический, ответа на него не требовалось. Многое, что случилось за прошедший век, и революции, и контрреволюции, республики чередовались с реставрациями монархии, и под оккупацией страна находилась, объятая пламенем герильи. От нее, как от чумной заразы, одна за другой, откололись практически все колонии. Впрочем, от этого жизнь в новом свете нисколько не улучшилась. Новоявленные государства разодрались между собой, превратившись в банановые республики для великих держав. Уровень коррупции там зашкаливал, они бурлили выступлениями недовольных, пронунсиаменты и революции шли волной, и сделать ничего было нельзя. Раздробленная империя превратилась в жертву, отданную на растерзание сильным хищникам. Испанский мир потихоньку деградировал, и сама метрополия превращалась в посмешище, ведь 1898 год мог и должен был закончиться совсем иначе. Недаром в Испании в его время с болью вспоминали поколение 98 года. Он ухитрился отвести страну от края обрыва, теперь нужно придать ей толчок. Нужно объединение, пусть в виде унии между монархом и многочисленными республиками, и на идеологической основе, которую предстоит долго внедрять в головы потомков легендарных конкистадоров. Нельзя наливать молодое вино в старые, никчемные и дырявые меха, оно или прольется, либо окончательно скиснет. Так что восстановить былое величие сама Испания не сможет, страна раздирается противоречиями, раны бредят воспоминания, а жить одним прошлым нельзя. Нужно думать о будущем, и сейчас для этого есть все возможности. Мария, ты посмотри на Германию, как она быстро развивается, и что из того, что входящие в нее королевства со своими монархами имеют определенную автономность и самостоятельность, даже свою армию, в той же Баварии или Саксонии, и как отстает от нее Австро-Венгрия, ведь твоя родина, как Испания, связана традициями по рукам и ногам, не допускающая и мысли, что кто-то может не прислушаться к приказам из Вены. Та же ситуация и в Российской империи, там просто самодержавие, а оно и препятствует любому выражению самостоятельности. Скажу больше, в Нуэво Испании, если попробовать ввести даже германские порядки, немедленно произойдет взрыв, и меня оттуда просто вышвырнут. Там сложилась традиция самостоятельности, как человека по отдельности, так и штатов в целом. Я же могу выступать в качестве верховного арбитра, и как главнокомандующий, понятное дело. Сергей Иванович остановился, три Марии слушали его очень внимательно, не сводя взгляда, и решился сказать о главном, потаенном, о чем он старался не говорить. Но сейчас время настало, беседа предельно искренняя и приватная, а чтобы женщины не чувствовали себя скованными, он потому и сыграл им на гитаре несколько песен. Скажу больше, центр империи, а она может восстановиться только как содружество, будет в новом свете, из Мадрида таким огромным образованием прямого руководства быть не может. Слишком далеко, и что хуже всего, итог будет таким же плачевным. Место королевской семьи в Мехико, а иначе появится настоящая императорская династия. Здесь Альфонса не дадут править, вовлекут во внутренние интриги, вместо того, чтобы проводить реформы. Хотя, для грандов и кардиналов и преобразования не нужны, они заботятся только о своих привилегиях. Так что решать вам, но члены королевской семьи должны перебираться в новый свет и давать новым подданным пример скромности и труда. В противном случае они там не нужны, их просто отринут, как свергли власть Испании в начале века. Рамос закончил говорить, пусть это было несколько горячо и эмоционально, но нужно было показать ситуацию с династией, какова она есть, или вам место на Пиренеях, но тогда во главе империи будет другая династия, и не вариант, что бурбоны. И королева просчитала его посыл. Австриячка была умна, и голос чуть дрогнул, когда спросила: «Серхио, а ты сможешь возродить империю? Будешь ли в силах, пусть и в другом виде, как ту же конфедерацию, но связанную одним языком и историей, верой и общей культурой, как я поняла? Я смогу, а более никто, ни ваш сын, ни вы сами, вас просто не примут, вы уж простите за откровенность». Скажу больше, я в годах, вряд ли я смогу подобрать супругу, ибо жил без любви много лет, а это наложило свой отпечаток. Хотя, кто знает, любовь подобна грому, что гремит неожиданно и яркая вспышка молнии мгновенно освещает все вокруг. Тогда да, я дождусь наследников и сделаю все, чтобы они вошли в силу и смогли править. Я помню свое письменное обещание, что дал, будущая королева будет из бурбонов, и неважно из какого дома, лишь бы любила и почитала меня. И если судьба не даст такую, ничего страшного, Альфонсо под моей защитой, и если я займусь его должным воспитанием, то он станет достойным королем, и возможно императором. А пока мне предстоит решать в новом свете все вопросы, чиновников из Мадрида я туда на пушечный выстрел не подпущу, Мария. Ради того же будущего, мне легче их перетопить в Карибском море, если кто явится из Мадрида с какими-либо полномочиями. И поверьте, ради будущего испанского мира, а это не только страна на Пиренейском полуострове, я перевешаю и расстреляю всех местных политиканов, хоть по одному, или всех сразу. И поверьте, это не пустая угроза. Наступила тишина, королева смотрела на него задумчиво, глаза чуть заблестели, но было видно, что такие речи для нее непривычны. Принцесса Астурийская взирала боязливо, и чуть подалась к матери, словно инстинктивно ища у нее защиту. А вот инфанта наоборот, девушка чуть наклонилась вперед, словно хотела к нему прикоснуться, ее щечки пламенели румянцем, а глаза горели чуть ли не фанатичным огнем. И первые слова произнесла именно Мария Терезия, и голос девочки был необычно тверд. «Я боюсь за вас, Серхио, вас могут убить или отравить. Я читала хроники, нам давали книги из библиотеки. Инфанта Мария Терезия, сестра короля Альфонса XIII, глава 62. будущее экономики, принцессы, не в каменном угле, даже лучших его образцах, а исключительно в нефти и продуктах ее переработки. А вот здесь только две страны имеют серьезное преимущество, так как добыча нефти идет в них чрезвычайно активно. Это Российская империя, добывающая на бакинских промыслах до 10 миллионов тонн, и бывшая Единая САСШ, там что-то около 8 миллионов тонн, и значительная ее часть извлекается из недр моей Калифорнии. А ведь есть еще Техас, и нефти там поднять можно гораздо больше. Следовательно, на пароходах и паровозах, с переводом их на нефтяное отопление, исчезнет тяжкий труд кочегаров, следовательно, давая оценку по критерию стоимость-эффективность, расходы на перевозку грузов сократятся, а прибыль вырастет. Сергей Иванович забавлялся, но держал лицо непроницаемым и серьезным. Образованность принцессы его просто шокировала. Они не знали многое, проще не перечислять, а отметить только то, что знали, а это в основном придворные манеры, знание трех языков, церковные каноны, умение вышивать, давали уроки музыки и литературы, и, пожалуй, все. До сего дня бедных девочек в строгости и чуть ли не заточении воспитывали мать и тетка, сестра покойного отца, инфанта Изабель. Их мать получила гораздо более разностороннее образование, но опять же, чисто женское, Вена недаром считалась одной из культурных столиц Европы. Так что ему пришлось эти дни невольно расширить их кругозор, рассказывая о новом свете целиком и Нуэве, Испания в частности. Сегодня повествовал о промышленности и полезных ископаемых, и приберег самое главное для окончания урока, ведь какую роль играют драгоценные металлы, поймет в этом мире любой слушатель, ведь в обиходе золотые и серебряные кругляшки с отчеканенными профилями венценосцев. Добыча серебра широко ведется в Неваде, по восточную сторону от рогов Сьерра-Невады, там есть богатейшее месторождение Комсток. За первые 30 лет там добыли серебра на 340 млн долларов, это на 1 миллиард 700 миллионов песет, а в год примерно добывают сейчас на 70 миллионов песет. И, кстати, значительная часть прибыли поступает в калифорнийскую казну в виде налогов, серебро сдают на чеканку монеты и плавку слитков, за что королевская казна тоже получит свою маржу. От произнесенных цифр у королевы-матери чуть округлились глаза, принцессы же пытались оценить грандиозность произнесенной суммы. Рамос же приберег на десерт самое убедительное. Калифорнию не зря именуют «золотой страной», это на самом деле знаменитая Эльдорадо. Ежегодная добыча этого металла на 50 миллионов долларов, примерно 250 миллионов песет. К тому же северные отроги гор, где золотые руды, на бывших русских землях, сейчас входящих в княжество де Лос-Рос. Так что Нуэва Испания имеет неплохие перспективы для роста экономики, золото это позволит делать, а доллар это не более чем чуть искаженное слово талер, монета весом в 5 франков, или одну английскую крону. Стоимость броненосца инфанта Мария Терезия обошлась испанской казне вместо 15, в 20 млн, песет, в 4 миллиона долларов. А таких кораблей заложили всего полудюжину, три в строю. Строительство затянуто в прежнюю очередь из-за нехватки денег в казне, а правительство Сагасты принялось печатать бумажные песеты, а это инфляция, следствием которой является чрезвычайная дороговизна с ростом цен. А вы, принцессы, будущие королевы, возможно, и должны разбираться в государственных делах, а основа всему экономика страны. Девочки оказались отнюдь не глупые, выводы умели делать и любили учиться, как и их младший брат, весьма любознательный отрок. И сейчас, посмотрев на мать, они получили от нее немое подтверждение, Мария Кристина была в курсе всех тех деяний, которыми премьер-министр Сагаста пытался залатать дыры в бюджете. А теперь нужно было окончательно добить всех трех своих слушательниц, и Рамос произнес, с момента, когда конкистадоры заняли Боливию, серебряные рудники потоседали 8 миллионов килограмм серебра, а золото добыли на 2000 центнеров. В унции можете перевести сами, ужаснетесь полученной цифре. Но скажу главное, все эти чудовищно огромные деньги не принесли пользу Испании, наоборот, погубили ее промышленность, ведь дешевле было купить у англичан и голландцев. Деньги тупо истратили без всякой пользы на роскошную жизнь двора и знати. Вот за неумение думать о будущем, страна и расплатилась ужасными бедствиями за последние столетия. Произнеся заключительные слова, Рамос поднялся и учтиво поклонился, негромко сказал, смотря на вставших принцесс и королеву, «К сожалению, я не смогу продолжить приятные беседы, благодарю вас за них, и за то время, что уделили старому моряку, что волей судьбы оказался королем, взявшим свою корону, как в старинные времена, на меч. Я должен отправляться в Эльфероль, там ждет эскадра, мы должны быть в Нанте, чтобы все увидели гордые наши флаги, пробитые в боях, а там будут переговоры в Париже, подписание мирного договора. Затем конференция по знаковым вопросам, где я буду представлять интересы Испании, вместе с маршалом Бланко. А потом будет плавание через Атлантику, меня ждет Нуэва Испания, король не должен оставлять надолго своих подданных. И коронация в старинной часовне, первом здании Сан-Франциско. Королева протянула руку, к которой Серхио почтительно прикоснулся губами. И тут его врасплох застигли слова инфанты. «Значит, я не увижу ни вас, Серхио, ни инфанты Марии Терезии, прошу вас, позвольте мне взглянуть на свой корабль, и никогда его не видела воочию. Матушка, я буду под защитой первого меча Испании». В том, что эта побледневшая прямо на глазах девчонка сделала совершенно неподобающий шаг, Сергей Иванович понял сразу. Достаточно было взглянуть на побагровевшую королеву-мать, и предупреждая жесткий отказ, а он был неизбежен, решительно произнес: «Ваше высочество, вся эскадра вас встретит орудийным салютом, ведь инфанта взойдет на палубу инфанты. Прошу, ваше величество, наградить визитом принцессы доблестно сражавшихся за честь страны маринера. Столица ацтеков Теночтитлан, взятый штурмом войсками Кортеса в 1521 году, испанцы вгнала жажда золота. Сейчас этот город известен под вторым своим названием – Мехико». Глава 63. Из носовой 11-дюймовой пушки вырвался длинный огненный язык в огромном клубе дыма, в полет отправился тяжеленный, чуть больше 3 центнеров практический снаряд. Грохот даже Рамоса чуть придавил, а вот стоявший рядом с ним на мостике инфанте хоть бы хны, раскрасневшееся лицо, пусть и не такое привлекательное, как на портретах, придворные художники всегда льстят своим венценосным заказчикам, но очень милое, и главное, живое и энергичное, с задорно блестящими глазенками. И то, что сразу заметил Сергей Иванович, так это крылышки ноздрей, они трепетали, с наслаждением вдыхая пороховой дым, и щеки раскраснелись, и будь настоящий бой, девчонка бы опьянела от него. На секунду промелькнула вполне здравая мысль, как бы подытоживая мысленную характеристику: «Наш человек». И это при том, что все сопровождавшие Марию Терезию дамы, включая тетку инфанту Изабеллу, почтенную даму, приближающуюся к полувековому рубежу, давно покинули мостик, опустившись под палубу. Первый выстрел башенного орудия произвел на них неизгладимое впечатление. А теперь уже 7-й, и осталось всего 3, ведь никто не ожидал, что принцесса просто одуреет от выстрелов, возбудится, как от приличной дозы рома, как лихой конкистадор или дуэлянт от перезвона шпажной стали. «У меня к тебе просьба, Серхио». Цепкие пальчики схватили его под локоть, что было еще необычнее. Такая вольность — вещь недопустимая, особенно для инфанты, что провела свои юные годы в затворничестве, с суровым церковным воспитанием. «Возьми меня замуж. Я хочу быть твоей женой, рожать от тебя детей. Ты такой, такой. Да я люблю тебя, давно люблю, еще с лета. А как увидела, то обомлела, ты мой и только мой». Девчонка тараторила как пулемет, словно боялась, что ее остановят и отшлепают за дурость. Но нет, нельзя, принцесса все-таки. Но тут он столкнулся с нею взглядом, нет, сцепился, и накрепко, как в старину абордажные кошки вонзались крюками в деревянный планшир, и сразу ухнул с головой в бездну ее сумасшедших глаз, с такой неистовой любовью, обожанием, нежностью и дикой яростью перешедшего через рубеж человека, при этом на него никогда не смотрели. Сердце в груди застучало, а душа полыхнула пороховым картузом. Тут надо давать ответ сразу, и он порывисто приобнял девчонку, что сразу же так прижалась к нему, будто хотела слиться с ним в единое целое. «Ты моя королева, и этим все сказано». Договорить не смог, да и как скажешь, если ее губы нашли его. Первый поцелуй, неумелый девичий, но страстный, чуть немного затянулся, и они совершенно не обратили внимания на грохот орудийной башни. Опомнились, но не отпрянули, хотя все произошедшее сейчас между ними было вопиющим нарушением королевского этикета, ужасающим моветоном. Да и плевать, краем глаза Сергей Иванович увидел деланное безразличие стоявших уже внизу офицеров. Мостик оказался совершенно пустым. «Про башню говорят, там след остался, когда тебя ранило, и ты упал отсюда вниз. Покажи мне, покажи». Девчонка его потянула за локоть, Он подхватил ее и быстро спустил по тропу вниз, будто времена курсантской юности вернулись, успев подумать, что у кого-то из офицеров слишком длинный язык. Хотя завиноватить можно любого, чуть ли не каждый моряк с эскадры уже побывал у носового барбета, совершить такое паломничество стало правилом. Орудие дало последний выстрел, ствол начал опускаться, на то, что палуба под ногами содрогнулась, девушка не обратила внимания, настоящая жена моряка. Подошли к барбету, он ткнул в пятно, что уже давно было чуть ли не самым почитаемым местом на броненосце. Понятно, что нечищенное уже несколько месяцев пятнышко ржавчины, к которому матросы специально не прикасались, либо вообще могли подновлять. «Приподними меня, я маленькая, ничего не вижу». Он живо подхватил Марию на руки, поднял как пушинку, искренне удивился, девушка несколько раз поцеловала пятно, когда опустил на палубу, увидел льющиеся из глаз слезы. «Тебя ведь тогда могли убить, и я бы не узнала, что такое любовь, одна единственная на всю мою жизнь». И снова объятия, прилюдные, недопустимые, но офицеры и матросы продолжали старательно делать вид, что ничегошеньки не видит. Только во взглядах на принцессу было такое обожание, что дай волю, преклонят колено. Только подумал, как два офицера тут же опустились на колено и склонили головы, а затем последовали и другие. И седой адмирал тоже, Дон Конкас повел себя как истинный кабальера, подавая молодежи пример. «Завтра же венчаемся», — решительно произнес Рамос, и, заглянув в ее округлившиеся от восхищения глаза, добавил: «Пока мир не заключен, идет война, а на ней каждый час дорог. Все эти помолвки, обряды, традиции, все к якорю. Ты инфанта, и корабль носит твое имя. И горе тому, кто станет у нас на дороге. Пошли. Да плевать на все это, я в рубище к алтарю подойду, только бы с тобой навсегда, на всю жизнь». Вот теперь все условности, которые опутывают жизнь монархов липкими узами, были между ними разорваны и отброшены. Они переступили их, отпихнув как ненужную ветошь, и оба, сцепившись ладонями, направились в адмиральский салон, где находилась инфанта Изабелла, дочь королевы Изабеллы II, известной своими любовными приключениями, или блудливостью, если говорить без прикрас, потому что все в Испании знали, что 9 ее детей, включая покойного короля Альфонса, от разных отцов, ибо супруг испытывал патологическое отвращение к женщинам, предпочитая им совсем иные увлечения со своими миньонами, как король Генрих III, тот самый, чьи пристрастия описаны даже самим Дюма. Королева Изабелла II приложила максимум усилий, чтобы дискредитировать саму идею монархии натуральным подрывом внешних приличий, в результате чего провела жизнь в Париже, после вхождения сына на престол. Хорошо, что ее супруг формально признавал отцовство всех своих детей. Как тут не вспомнить Шуташика, который предлагал королю Генриху жениться на герцогине Монпансье, мотивируя это следующим: «Если вы не сделаете ей наследника престола, то она подарит его вам». Глава 64. Пробудился от жара, что обдавал весь бок и плечо, и невольно вскинулся, просыпаясь, и сразу уткнувшись носом в копну душистых волос. И тут с ним произошло то, что с одним героем, вспомнил все. Словно в сказке, но не по привычным для королевских династий традициям и канонам, а как мощный ледокол ломает на своем пути толстый лед, они на пару с инфантой отчебучили номер. Вроде не в своем уме были, 58-летний адмирал и 16-летняя принцесса, что еще даже в общество не выходила, и воспитывалась чуть ли не в монастырской строгости. Да уж, когда узнают о такой королевской свадьбе, то нарекут ее пиратской. Да плевать, они тут закостенели до монументной твердости, а в новом свете все гораздо проще. Флаг на броненосцах новоиспанский, а значит моя территория, а раз так, то мои и правила. Я к ним в Мадриде еще в примаке не нанимался, на коленках ползать, не подданный, чай, и никогда им не был, отслужил свое, и остался при своих интересах, да еще с молодой красавицей женой, что такая же авантюристка. Два сапога пара, вот так и свели нас причудливые изгибы судьбы. Сергей Иванович фыркнул, вспоминая два прошедших дня. Позавчера они объяснились под грохот орудийных выстрелов, дальше начали действовать, ввалившись к капеллану. Тот согласился их немедленно повенчать, не испугался гнева своего церковного начальства, сказав, что браки совершаются на небесах. Правда, тут же дал падре гарантию, что тот будет под его защитой, и на любого кардинала управу найти можно, епархий в Калифорнии и Техасе достаточно. Но обещал, что они с невестой к вечеру немедленно начнут всеночную, сразу после обручения, и будут оба порознь молиться до утра, а там исповедуются, и, получив причастие, отправятся под венец. И правильно, чего процедуру месяцами тянуть, время тратить на соблюдение канонов. Тут они оба пришли к полному согласию и пониманию. Дальше отправились к инфанте Изабелле, что фактически стало для принцессы второй матерью, собственных детей у нее не было, а к двум племянницам Мариям она прикипела сердцем. Почти куртуазно изгнав свитских дуэней, почти так же, как в библейском сюжете поступили с мздоимцами в церкви, они огорошили пожилую инфанту о своем решении немедленно вступить в брак, то есть в полдень следующего дня. Судя по вытаращенным глазам пожилой тетки, Изабелла такого фортеля не ожидала, даже лишилась речи. Однако он ее привел в чувство не придворным, а морским способом, даже голоса не пришлось повышать. Опомнилась, и затравленно посмотрев на железный склеп, в который каюта на броненосце могла превратиться в шторм, согласилась с его обстоятельными доводами за немедленное венчание, благо орудийного грохота наслушалась, и повторения концерта по заявкам не захотела. И надо отдать должное, тут же благословила, причем было видно, что искренне. Обручение назначили ближе к вечеру, нужно было к нему подготовиться, и они с инфантой отправились в кают-компанию, где объявили о своем решении всем офицерам. И закипела жизнь, будто объявили алермы, броненосец начали спешно готовить к бою. Причем командование принял на себя контр-адмирал Конкас, его бессменный начальник штаба, а заместителем стал альмиранте Антонио Эйлот, спешно вызванный из Бискаи, с ним прибыли и командиры трех других броненосцев, короля и генералиссимуса собственные подчиненные, среди которых хватало и подданных, отодвинули в сторону, сопроводили в каюту, словно заточили в келье монаха, и он принялся усердно молиться, используя распятием обнаженный меч легендарного Сида. Поднялся с колен, только когда позвали на обручение, где они обменялись золотыми кольцами, которые ухитрились сотворить в корабельной мастерской, причем с символом самого броненосца. Однако во все времена на флоте хватало специалистов с разносторонними знаниями, те еще кулибины, не то, что за кольца, за вечный двигатель взяться смогут, и эта штука у них работать будет. Затем их развели снова по узилищам, он усердно молился, не курил и не ел, памятуя, что долг и слово чести превыше всего. Только несколько глоточков воды, и все, почти сутки без сна, когда, отстояв все службы в церкви, наступил долгожданный момент венчания. Невеста была в скромном платье, ослепительно белом, никаких пышных кружев, лицо прикрыто фатой, и драгоценностей никаких. Моментально стало ясно, что все, что случилось между ними, экспромт, тот самый удар молнии. Многие о нем слышали, но только единицам его довелось пережить, когда крыша натурально съезжает, запах пороха будоражит кровь, и все под гром орудий. Стоять он не мог, чувствуя, как подгибаются колени, но усилием воли заставил тело вытянуться, и при этом поддерживал Марию Терезию, у девушки явно подгибались колени, а там под грохот орудий они вышли на верхнюю палубу, пройдя под обнаженными стальными клинками, которые воздели над их головами выстроившиеся в две шеренги офицеры. Прошли вперед, поднялись по трапу, команда застыла, все по первому сроку, белоснежные, как чайки. А вот морские пехотинцы в полном облачении, с подсумками и винтовками, взяли на караул, они шли мимо их, и видели восторженные глаза молодых парней, и огромное голубое пространство, Атлантика стихла, стоял прекрасный солнечный день, и украшенные флагами все четыре его крейсера, справа от инфанты Марии Терезии вытянулись шеренгой Биская, Альмиранте Акинда и Кристобаль Колон, и слитный залп из всех пушек ударил подобно грому, и над океаном поднялись клубы дыма. Она могла стать королевой, но не захотела. Она подобрала своему брату-королю жен, и была им лучшей подругой. Была принцессой Астурийской, но уступила титул племяннице, которой стала второй матерью как ее сестре, и юному королю. Ее с восторгом встретили в Аргентине, на столетии страны, ее почитали в Испании. И даже республиканское правительство писало ей, что инфанта единственная из всей королевской семьи может вернуться на родину, где она так чрезвычайно популярна. И даже все свои драгоценности Изабелла оставила своему племяннику, королю с несчастливым номером. Глава 65. Ваше Величество, но зачем так? Ладно, королева молодая, ревностна в вере, но вы уже зрелый человек, посмотрите, что с собой сотворили. Я вчера это заметила, но только сейчас решилась зайти, Время к полудню. Неожиданно раздавшийся голос Изабеллы ошарашил Сергея Ивановича, и он выронил сигару, минуту назад вспомнив, что не курил почти двое суток. Потихоньку удалился от спящей жены в кабинет, накинув халат, и тут такое, настолько тихо зашла инфанта, что он просто не услышал ее шаги, и речь непонятно о чем ведет, сразу не сообразишь. «Присядьте, ваше величество, сейчас вам станет легче», инфанта держала в руках баночку с мазью, и сама чуть ли не насильно усадила его, суставы подозрительно хрустнули, а откинутые женской рукой полы халата обнажили колени. Зрелище оказалось ужасающим, колени синие и опухшие, просто смотреть и то страшно. «Вы 16 часов провели в молитве», в голосе инфанты прорезалось что-то иное, похожее на сдерживаемое восхищение. «Нужно же подушечку подкладывать, да после прочтения одной молитвы вставать, чуть пройдясь. А вы все время стояли, да на железной палубе». Теплые ладони уже втирали ему мазь с такой осторожной заботой, которую он никогда не получал от лечащих женщин в белых халатах. Поморщился, моментами было больно, а инфанта негромко сказала: «Потом придет врач на осмотр, это он мне дал мазь». «Я ведь раздевала сама инфанту перед», женщина чуть покраснела, но закончила вполне хладнокровно, ее первой брачной ночью, и увидела коленки моей бедной, но сейчас счастливой девочки. Ужаснулась, представив, какие муки она испытывает. «Вы друг друга стоите, у вас сердца не испорченные, истовые в вере, раз даете такие обеты. И теперь я радуюсь, что вы стали мужем и женой, хотя до недавнего времени такое бы посчитала непозволительным». Сергей Иванович только мысленно вздохнул, не от большой любви он подверг себя истязанию добровольно, вернее не только от любви, даже в обхватившем его и ее безумии он видел рациональные варианты. Такая неистовость в вере молодой королевы привлечет на ее сторону огромное число сторонников, как среди мексиканских идальго, так и их матрон. К тому же королева юная и красивая, и этим сразу же приобретет симпатии, как и к нему самому, если Мария будет продолжать смотреть на него такими влюбленными глазами. И такой фактор необходимо учитывать, как и строительство по данному обету красивейшего собора в Сан-Франциско, причем на случай землетрясения 6-го года он будет стоять в непострадавшем районе. А от капеллана о полночном бдении королевской четы скоро будет знать команда, потом эскадра, а дальше слухи уже волнами будут расходиться. «Ваше Величество, вы неистовый человек, которых в нашем времени уже мало. Подобно первым конкистадорам вы прорубили себе путь мечом и, появившись из небытия, заслужили достойную славу. Вы вернули Испании ее былое величие и победили там, где страну неизбежно бы ждало поражение», инфанта говорила спокойно, будто констатировала данность, случившийся факт, не слышалось наигранного пафоса. «Девочка удивительно верно выбрала вас в мужья, не удивляйтесь, она просто начиталась рыцарских романов, которые я ей приносила, и о временах конкисты тоже, и вы стали для нее тем образцом, к которому и надо стремиться. Жаль, я не встретила вас лет 30 назад, уже постарела, а вы нисколько. Не удивляйтесь, все эти годы у вас была цель жизни, к которой шли, а доблестный кабальеро тут вообще не стареет. О, вы курите, ваше величество, вам намного больше позволено, чем другим людям. Вы знаете, как меня в народе называют». Сергей Иванович все прекрасно знал, в таких случаях необходимо собирать и анализировать информацию, но отрицательно покачал головой, раскуривая сигару. От дозы табака, после двухдневного поста перед глазами поплыло, и не будь в кресле, а стоял бы на ногах, то пошатнулся бы. «Ничего страшного, так бывает, когда долго не курит. Вы держите слово, мой король, вы действительно выполняете обеты. Но я вернусь к вопросу, и сама на него отвечу. Называют меня Эрануэла, по имени Людвига Эраны, молодого тогда офицера, любовника моей матери, коим он был 6 лет, а вот отцом моего покойного брата, короля Альфонса, был Энрике Пучмольта. Но дело не в отцах, по крови матери мы все бурбоны. А отцы, а что настоящие отцы, много ли они стоят, если ищут путь к карьере в альковах королевы да и любой женщины? К сожалению, простите за каламбур, таких альфонсов много. Но не вы, вам ведь легче погибнуть, чем искать покровительство у высокопоставленных особ. Потому вы и притягиваете людей, и не скрою, позавчера я испугалась неистового огня в ваших глазах, но и обрадовалась, это счастье видеть свою племянницу вашей женой, и завидовать при этом. Женщина прекрасно видит любовь другой женщины, чувствует это сердцем, как и то, как ту любит мужчина. Я рада за Марию, она будет любить вас всю жизнь и станет достойной императрицей». Сергей Иванович чуть не поперхнулся табачным дымом, с немым удивлением посмотрев на инфанту, а та, будто не заметив его взгляда, продолжила совершенно спокойно говорить. «Я люблю маленького Альфонса, но он будет несчастливым королем. Мальчик слишком часто прислушивается к чужому мнению, он ведь родился, когда отец умер. Он собственное королевство не удержит, и оно снова превратится в республику. Слабый будет государь, я это прекрасно понимаю». Рамос ничего не ответил, он ее просто внимательно выслушивал, подбадривая то улыбкой, то кивком. А вот то, что эта умнейшая женщина моментально просчитала его план, который он принял порывом позавчера, и сейчас стал просчитывать, его изрядно напрягло. А вот насчет Альфонса инфанта права, он сам в том убедился, беседуя с мальчиком, и осознав, что ему на воспитание его не отдадут ни при каких условиях, и первая Мария Кристина. Матери всегда считают, что сами знают, как правильно воспитывать мальчиков, или какой жених достоин руки ее дочери. «Не смотрите на меня так безмятежно, ваше величество, я прекрасно понимаю, что о своих планах вы никому ничего не расскажете. И это правильно, однако теперь у вас есть любящая жена, и любимая тоже, и в жилах наследника, которого она вам непременно родит, будет течь и ваша кровь, и кровь Бурбонов, а это ведь полностью соответствует вашим замыслам. И я готова им служить, понимая, что все во благо будущего Испании». Проект линкора для испанского флота итальянской фирмы «Ансальдо». Глава 66. Не все так просто с графом Рязановым, и эту свадьбу, которую уже называют пиратской, следует принимать предельно серьезно, Ники. Даже крайне серьезно, она как предвестник многих изменений, для кого-то счастливых, а кому-то сулящих очень недоброе. Великий князь Владимир Александрович пристально посмотрел на задумавшегося императора, с того веселье исчезло, и дядя подумал, что политика и стрельба по воронам – суть разные вещи, чтобы к ним легкомысленно относиться. И после короткой паузы, взятой на размышление, говорить или не сказать ничего о своих мыслях, решился. И тот прежний Рязанов, камергер, играл по высоким ставкам, обретая любовь испанки из влиятельной семьи Сан-Франциско, он надеялся создать свою монархию. «Мы ведь ничего толком не знаем о том заговоре, одни только домыслы. Но хорошо известно, что через полтора десятка лет Мексика освободилась от опеки Испании, объявив о своей независимости. А если ранняя и главная, преждевременная смерть камергера сорвала нечто большее, грандиозный, скажу план, территория всей Русской Америки, управляемая компанией, своеобразным государством в державе нашей, и Мексика были в общем заговоре. И тогда, при одновременном выступлении, мы бы ее в одночасье потеряли, и ничегошеньки бы не смогли сделать, только бы утерлись. Флота нет, и направить нечего, армии тоже. А дальше что? Зная предприимчивость камергера, можно не сомневаться, что золото бы нашли гораздо раньше, лет так на 30. Думаю, золотишко уже нашел кто-то из наших поселенцев, только Рязанов придержал открытие в тайне. Ведь сразу направился в Калифорнию и неспроста захватил земли вблизи золотых россыпей. И направлялся он в Петербург не для того, чтобы говорить с императором Александре, нет, то обман, хитрый ход. Скорее, хотел обрести себе сторонников и отправить еще корабли с необходимыми грузами, в том числе и военные. И ведь дело его могло выгореть, ты полностью прав, Алекс, достаточно вспомнить, что тогда шла война с Наполеоном, и сама Испания скоро будет захвачена французами, и руки у заговорщиков были бы развязаны, и все, дорога к созданию величайшей империи Нового Света открыта. Там были Мексиканская и Бразильская империя, и чем они закончили? Коротким своим существованием. Ники, то был опыт проб и ошибок, и противостоять разрушительным внутренним потрясениям, а все революции таковы, эти монархии просто не смогли ввиду краткого срока их существования. К тому же европейские державы оказывали сильное давление. Но сейчас дело совсем в другом обстоятельстве, мы имеем дело с вполне сложившимися государствами, которые априори связаны друг с другом, а иначе не выживут. А упрочить свое положение они могут только путем расширения границ. Что ты имеешь в виду, дядя? Победу над североамериканцами, и о следствии оной Виктории, теперь САСШ не смогут достичь того положения, которое было раньше, ибо для нас всех такое недопустимо. На паях с Вилли мы получили Аляску, пальца о палец не ударив, нам земли, кайзеру недра. Грех было от такого подарка отказываться, Будь мы поодиночке, Британия бы не отступила. А так все произошло как нельзя лучше, ведь англичанам досталась огромная территория Орегона из трех штатов, так что могли отдать нам прежние земли, да еще кое-что отрезать в пользу новоявленного новоиспанского короля, с ним явный сговор. К тому же тот дружен с южанами, а те злопамятны, и хорошо помнит, как Лондон их отдал на расправу Янки в первую междоусобицу. Вот только начни мы войну с кайзером, тот живо всего лишится, испанцы отберут обратно половину Лусона, орезанов германские земли Аляски, ибо у него там есть флот, а у нас нет. Ведь так, Алекс, чего нет, того нет, спокойно отозвался генерал-адмирал, теперь у испанцев флот равен, а с конфедератами на паях и больше нашего будет. А как достроит полдесятка новых броненосцев, так гораздо сильнее станут. Два десятка больших и малых броненосцев, с этим придется всем державам считаться, даже англичанам. И ведь еще будут строить и дальше, так что нам выгодно договорные ограничения подписать. Я сам их завизирую с удовольствием, а заодно с его величеством Серхио Хуаном и переговорю. Ты прав, Алекс, занятная персона, которого уже сейчас следует воспринимать предельно серьезно. Дело все в супруге, Мария Терезия Бурбон, как только родит ему наследника, сделает его положение необычайно прочным. И неважно, даже если не от него, испанцам не привыкать к бастардам, усмехнулся великий князь Владимир Александрович, но тут же глаза зло сверкнули и он стал крайне серьезным, даже чуть наклонился. Доминика на очереди, ей нужно покровительство, искать оное она будет не в Мадриде, а в Сан-Франциско. Такие шаги уже предприняты, а там и Мексика, тамошнего диктатора убьют, жить ему осталось недолго. Причем сами же мексиканцы, они ненавидят Испанию, но уже желают объединения с новой Испанией, с которой изначально были вместе. Так что весьма многозначительна эта королевская свадьба, проведенная на борту броненосца под красным Андреевским флагом, отнюдь не в Мадридском соборе. Король, да именно король, однозначно показал свое отношение к метрополии, и в Лондоне это поняли, раз заигрывают с ним. Потому мне нужно ехать вместе с Алексом, он по своим морским делам, а я проведу переговоры. Со мной поедет Михень, она поговорит с Марией Терезией, пока юная королева не искушена в политике, и может случайно проговориться в разговоре между дамами. Чую, и кузен Вилли своего решил не упускать. Великая Колумбия, республика, появившаяся вместо вице-королевства Новая Гранада в первой четверти XIX века, как осколок распавшейся Испанской империи. Но ведь не зря древние латиняне первыми изрекли «разделяй и властвуй», и дробление пошло дальше, ведь периоды распада таковы, особенно когда многие хотят получить пусть маленькое, но собственное княжение. А там идут полураспады, особенно когда значительно внешнее влияние и воздействие, и получается большой набор насквозь коррумпированных банановых республик, постоянно стравливаемых мировыми игроками между собой, чтобы никогда испанский мир не смог бы прийти даже к моральному объединению. Глава 67. Серж, какие между нами разногласия, где мой рейх и где твоя Нуэва Испания? На разных сторонах света, по большому счету, Аляску принимать во внимание не будем, там немцы в горсть, и те золотой лихорадкой обуяны. Так что противоречий нет, брат мой, и твоя уния с Альфонсо ничему не помешает, кто же мальчишку в расчет принимает? Кайзер встопорщил свои знаменитые усы, вот только Рамос прекрасно видел, что Вильгельм явно не в своей тарелке, все же знатность рода это одно, но когда тебе нет еще 40 лет, а напротив сидит заслуженный адмирал, что практически уничтожил флот под звездно-полосатым флагом, совсем другое. И что скверно в такой ситуации, равенство, которое обязывает полноправных монархов относиться по-братски друг к другу. Война не нужна, Вилли, она ничего не даст, а кайзер Лихмарини не настолько силен, чтобы я его опасался, а тем более Лондон. Ты уж прости меня за военную прямоту, но твое упорство в подписании Парижского соглашения чревато в будущем проблемами для твоего рейха, в первую очередь. Есть правила, которые мы обсудили и пришли к общему согласию, сделав взаимные уступки. Ты требуешь себе намного большего, хотя твой флот наименьший, и выход для него только один, мимо Британских островов. Понятно, что места под солнцем Германии не хватило, но передел мира грозит большой войной, нужно действовать совсем иначе. Кайзеру Вильгельму не помогли красочные позы. Повъевшийся в кровь привычки, попытался в них встать в начале разговора. Но тут, как говорят русские из будущих времен, познакомился с птицей Обломинга. И что ты предлагаешь, Серж, принять то, что дадено, 400 тысяч тонн весьма неплохой тоннаж, у тебя и сотни нет, вполне можно удовольствоваться. Столько же у французов, русских и у нас, испанцев, вместе взятых, я имею в виду свои владения и своего шурина короля Альфонса. Штаты также получают 400 тысяч на двоих в равной доле, но у конфедератов флот есть, а у федералов он и отсутствует. Благодаря твоим стараниям, ухмыльнулся кайзер, и закурил папиросу, Рамос вытащил из футляра любимую кубинскую сигару, и неторопливо ее раскурил. Оба молчали, обдумывая дальнейший разговор, необходимо было прийти к желанному консенсусу, что было бы весьма желательно. Серхио уже объяснил кайзеру, что он сам на месте маршала Бланка не пошел бы на такую уступку, как передача половины Лусона. И Вильгельм с отнюдь нескрываемым цинизмом с приведенными доводами согласился, но что сделано, то сделано, таков был в конечном итоге ответ. Ваши колонии, вилли, оторваны друг от друга и разбросаны по миру, немцев там ничтожно мало, и захват данных территорий не представляет большой проблемы при наличии флота. Так что упирать на тоннаж бессмысленно, в строительстве кораблей вам даже промышленность не поможет, за океаном мощности куда сильнее. И учтите, сейчас англичанам куда проще сговориться с янки, своими бывшими колонистами, и выплавка стали в Британской империи мгновенно удвоится. Как вам такой номер? Угроза была отнюдь не пустой, кайзер помрачнел, а Сергей Иванович тут же привел другой довод. Дело в том, что не Британия нам ограничила тоннаж флотов, в первую очередь она сама создала себе проблемы в будущем. Ведь стоит всего одной из сильных держав найти себе союзника на море, так все будет уравнено, дело только в наличии подготовленных экипажей. Англичане это прекрасно понимают, так что уже рассматривают все комбинации из розданных карт. Так что сами видите, какие перспективы открываются. Намек кайзер понял правильно, потому что задумался, сидел где-то пару минут насупленный, и неожиданно кивнул. Завтра принц Генрих подпишет соглашение, как об ограничении общего тоннажа, так и каждого броненосца до 16 тысяч тонн с пушками в 12 дюймов. У нас таких нет, так что ограничения на пользу кайзерлихмари не пойдут, лишь бы их другие соблюдали. Заставим, британцы сами за всем пристально смотреть будут. К тому же у вас теперь появилась возможность их крепко ухватить за причинное место, если поторопитесь арендовать лет на 5 часть бухты Лоренцо Маркишу португальцев, с железной дорогой в Трансвааль. За ценой мажене не постоять, все не только окупятся, но и принесет огромную прибыль. Зачем мне это, Серж? Буры родственны германским народам, и в следующем году англичане захотят аннексировать обе республики. Причина проста, вот в этих двух названиях, которые могут невиданно обогатить рейх, вернее, сказочно, богатство Клондайка и моей золотой страны по сравнению с этим, котомка нищего. Можете не верить на слово, но немедленно уточните. Серхио протянул кайзеру свернутый листок бумаги, тот его быстро развернул. Что это? Я правильно понимаю, там золото и алмазы. Нет, не так, там их неимоверно много, настоящие Эльдорадо, легендарные копи царя Соломона. За полгода вы можете успеть приготовить свои колонии, а бурам отправить крупные партии оружия, что и я буду делать через подставные лица. И купите эти месторождения, и поверьте, все выступят против устремлений Британии, которая хочет овладеть таким богатством. Вот почему нужно подписать и ограничения, и декларацию о недопустимости войны между христианскими народами. Я понимаю, что словам никто не поверит, но вот доводы в виде пушек и пулеметов воспримут серьезно. Здесь вы найдете поддержку трех держав первого ряда, и с вашим флотом тоннаж будет вдвое больше британского. Но договор ведь уже будет подписан, и Англии его придется выполнять. Я вижу, вы многое предусмотрели, Серж, а потому я готов прийти с вами к соглашению. Давайте его обсудим. Англо-бурская война 1899-1902 года закончилась успешно для Британской империи, она сказочно обогатилась на экспроприации. Так был продолжен передел мира, начавшийся с захвата испанских колоний САСШ, и дальше процесс было не остановить. Но теперь первая попытка вышла неудачной, и если вторая будет с таким же результатом. Глава 68. Жрет как лошадь, тут похвестнев прав, ром целыми стаканами. Да какой он монарх, великий князь Владимир Александрович схватился за голову, вид у него был скверный, лицо с зеленоватым отливом, опухшие, к таким возлияниям командующий гвардией не был привычен, все же шампанское по крепости сильно уступает, что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. К тому же учти, мы выстояли только потому, что привыкли к попойкам, и моложе будем. Но ведь согласись, почти перепили старого пирата. К тому же учти русскую кровь Рязанова, дедушка его тоже, видать, был не промах. И по девкам ходок, вскружил голову бабушке, у испанок кровь горячая, пылкие. Генерал-адмирал выглядел намного лучше старшего брата, все же моряк, и к рому привычен, доводилось пить не раз. И еще расчетлив, сейчас перебирая лежащие перед собой бумаги, посадил за ширмой умелого чиновника, как раз для тайных дел, о присутствии которого новоиспанский король не догадался, и тот чуть ли не дословно записывал ведущийся за бутылками разговор, ничего не упустив, ни одного слова. Так что напрягать память в похмельном состоянии не приходилось, все было записано. Нападут на нас японцы, тут он прав, как только флот построит. Англичане им не просто так 200 тысяч тонн на флот выбили, союзник им сильный надобен. По своему обыкновению чужими руками из костра каштаны для себя таскать будут. 200 тысяч на флот это много, какая эскадра у них будет? Только для боевых эскадр из кораблей линии, или больших крейсеров, водоизмещением свыше 5000 тонн. А что меньше, то вроде не учитывается, маломерки, как сказал Рязанов. Нарочно так сделали, у них крейсера меньше, неучетные, по колониям разбежались. А у нас даже старые броненосные фрегаты больше нормы выходят, потому считать в общей квоте будут. Я так думаю, что англичане согласились на ограничение с 1 800 000, себе нужное выторговав. Понимаешь, все японские корабли, кроме захваченного у китайцев броненосца, в общий тоннаж линии не войдут, все меньше 5000 тонн. Так что если взять за основу данные Сикисимы и быстроходного броненосца Асама, то по 8 тех и других ума как будет, а для нашей Тихоокеанской эскадры это очень много. И что самое скверное, названия все правильно привел, и даже те, о которых не знаем, и ничего не исказил, говорит как по написанному. То-то в Англии один за другим броненосцы со стапелей спускают, а то не шутки, похоже на войну. А мы, если срочные меры не примем, можем неприятный итог получить. Ты учти, что узкоглазых англичане натаскивают, а их моряки дело знают, и корабли строят для них хорошие, в броне, лучшие в мире верфи, не нашим чета, а могут и военный союз напрямую заключить, чтобы Вилли на нашей стороне в войну не ввязался. Скверно, но время есть, не раньше осени 3-го и не позже января 4-го года, как мне помнится. Владимир Александрович тряхнул головой и отпил приготовленного медиком питья, потихоньку лечился, хотя и морщился постоянно, но итогами попойки был доволен. Кузен Серхия развязал язык, и он прекрасно помнил, как тот насмехался над русскими кораблями, рисовал всевозможные схемы, постоянно что-то вещи о бестолковости русских кораблестроителей и артиллеристов. Но видел реакцию брата, тот то хмурился, то наоборот кивал в ответ, соглашаясь. И этих бумаг исчертил немало, порой сильно озадачивая генерал-адмирала, и все это сильно напоминало урок, на котором отчитывают нерадивого ученика. Во Владивостоке и дальнем верфи ставить нужно, чтобы во время войны корабли ремонтировать, да самим миноносцы строить там, заказы разместить, а материалы из Калифорнии поставлять будут. Есть у него делец, его отец в Филадельфии заказы для нас выполнял, забияку построил. Сейчас ему все порушили и сожгли, так он в Сан-Франциско перебрался, и там два завода ему дали под наш заказ, ретвизанный варяг построить. Станки и оборудование у них есть, и верфи нам быстро возведут и недорого возьмут. То своего рода отступное за передачу Аляски, как и предполагалось, договоренность ведь имелась, пусть не подписанная. Думаю, стоит заказ отдать, особенно если китайцы нам замотню в следующем году устроит. Слышал о таком, нахмурился Владимир Александрович, если прав окажется, то придется нам, Алешка, к нему прислушаться. И если Маньчжурию под себя подгрести по итогам войны с цинцами, то пусть на вроде Бухары и Хивы будет, подберем им царька. Нельзя напрямую притязать, он ведь не зря нас предупреждал, что железную дорогу устроить надо быстрее. Мне корабли для войны нужны, мы еще половины квоты толком не выбрали. Серж предлагает сразу 4 броненосца типа Ретвизан построить, причем вооруженных на манер его новых, с 8 203 мм пушками и дюжиной противоминных 120 мм орудий. И недорого, в рассрочку, и вообще попросил продажу табака, рома и сахара беспошлинную дать, или по малой цене. Сулил доходы невероятные, и ему и нам, и ведь не врет, сукин сын, пират, а еще обещал нам 2 крейсера построить, чтоб меньше 5000 тонн были, ходкие, с 6-дюймовыми пушками. Вот, даже схему сам начертил, 8 орудий всего, а 6 из них на борт, а по 4 на нос и корму стрелять могут. Вот удумал же, надо и нам задумку эту перенять, все пушки в бою задействованы быть должны. Генерал-адмирал засопел, снова принялся перебирать листки, задумчиво их рассматривая, а командующий гвардией негромко произнес, вспомнив о том, что говорила ему супруга. Мария Терезия умна, о пустяках болтает охотно, но когда Михень расспрашивала о замыслах мужа, стала отделываться пустыми отговорками, а ведь моя жена намного ее старше и опытней. Сказала, что девчонка на самом деле любит старого пирата, там не расчет как у бурбонов, а чувство. В Америке идет строительство кораблей по русскому заказу. Глава 69. Любой слабый человек нуждается в защите, а для государства еще нужно спокойствие, благополучие и должный порядок. И начинать нам придется именно с них. Маша, Серхия общался с женой по русскому варианту ее имени, Марии Терезии, он пришелся по сердцу, сильно понравился, когда сказку рассказал про девочку с медведями. И теперь, во время долгого медового месяца, который затянется еще на 2 недели плавания до Нового Света, сидя в обнимку на диване, они вдвоем уже ломали все существующие устои и традиции королевского дома бурбонов, да и не его одного. И Доминикана будет первая на нашем пути, которую мы почтим визитом. Жена погладила его пальчиками по щеке, он ответил тем же, потом негромко произнес, глядя ей прямо в глаза. Именно так, наш третий остров должен присоединиться к имеющимся 2 по доброй воле. И он это сделает, о французской части я ничего не говорю, не у нас голова болеть будет. Хотя жалко, людей жалко, Гаити самый несчастный островок суши на Карибах. Но да ладно, если сами изъявят желание, то примем под протекторат. Какой ты видишь будущую империю, мой милый, с какими устоями и условиями, на чем сплотить испанские народы Нового Света, я говорю и о креолах, удастся прочнее всего. Нуэва Испания не должна повторить ошибок конкистадоров, никакого насилия по отношению к народам, но я не говорю о той части элиты, что всеми правдами и неправдами цепляется за собственную власть, которая дает им обогащение и позволяет совершать злоупотребление. Возьми Диаса, к примеру, латифундистов. Таких персон в Испании множество, и со всеми ними разговор у нас будет короткий, мы заставим их вспомнить о христианской морали и справедливости. Кто не захочет, пусть пеняет на себя. В голосе Рамоса угрозы не прозвучало, сухая констатация факта. Понятно, что перехода к идеям Барбудос не выйдет, но вот частично выполнить народные чаяния вполне возможно. Любая империя в рамках Содружества должна строиться на общих для всех социальных началах и гарантиях, а не так, что у одних народов они есть, а другие лишены прав, оставаясь с одними обязанностями. Опора власти должна быть твердым каменным массивом, надежным фундаментом, на котором в жизни и возводит здания, способные отстоять на грешной земле столетиями. Имперская армия, общий для всех золотой песо, единая для всех внешняя политика, вот 3 незыблемых основания. Никакие внутренние войны не нужны, хотя европейские страны будут продолжать политику колониализма и стравливания. Но так на это ответный инструмент имеется в виде армады, для которой только королевский флот опасный противник. На всех остальных можно живо управу найти, а с конфедератами в союзе особенно. Ты ведь не зря мундир надела, и уже в курсе, любезный мой капитан Деновиа, все что могу, в Альмиранте тебе нельзя. Рамос встал, подошел к столу, уселся в кресло, стал раскуривать сигару, посматриваю на жену, одетую в форму офицера армады. Сама напросилась, и правильно, королева должна знать, как функционирует корабль по отдельности, и вооруженные силы в целом. А они были внушительные, причем в дальнейшем, по мере расширения империи, можно обходиться без всякого призыва, вернее воинской повинности. Потому что каждый отслуживший определенный срок в вооруженных силах получит ряд льгот и привилегий, которых все остальные подданные будут лишены. И то правильно, готов защищать империю с оружием в руках, то на тебя можно положиться и дать обширные права, а нет, так нет, твоя воля, но к власти тебя теперь и близко не подпустит, по другому сорту пойдешь. Иди, милая, теперь у тебя кочегарка, попробуй покидать угля лопатой, тогда поймешь, в чем важность нефтяного отопления. Есть Мон Альмиранте. Придется в пекло спуститься, но крейсер не королевская яхта, все должны нести службу. Королева показала ему язык, в все же девчонка с ним наедине, не скованные условностями между собой, и отправилась на вахту, хотя для нее будет неимоверно трудно. Но надо, лучшего обучения с пиаром трудно и придумать. К тому же присмотрит, за часок ничего не случится, зато впечатлений наберет. Так что подарок в виде комфортабельной яхты, подаренной старой королевой Викторией, пришлось отдать дамам свиты, которую возглавила инфанта Изабелла, решившая жить с ними в новом свете. Основа имеется, там есть и промышленность, и полдесятка крупных городов, и постоянный приток квалифицированных кадров, пробормотал Рамос, проводив жену взглядом, и задумался, опорой промышленности будет именно Калифорния, чьи потенциальные возможности трудно переоценить. Сейчас они на уровне всей Испании, а через 10-15 лет будут способны обеспечить продукцией весь новый свет, с конфедератами совокупно, у тех промышленность на четвертом месте в мире, опережает Францию. Да он сам постарался уже, привлек кадры, которые, как известно, решают все. Развитая промышленность, с американским размахом и предприимчивостью, по мере испанизации региона за счет притока переселенцев из Мексики и с той стороны Атлантики, в основном в Техас и Флориду, действительно получится мощная держава, индустриальная, которая со временем потихоньку распространит свои границы на все испаноязычные страны, а другие будут без надобности. Следующим летом Укорот дам итальянцам, что своими крейсерами в Колумбию припожалуют, с рикетом. Наглядный урок, все разом притихнут, у нас есть тут броненосцы, а у них нет. Рамос хохотнул, пыхнул сигарой. В здешних краях не нужно расходовать гигантские средства на армию, это Диксис Янки делать будут, а потому экономика перестанет развиваться такими бешеными темпами, уже откат начался. Военные расходы здорово подорвут бюджеты и САСШ, и КША, если позже не сговорятся мирно соседствовать. За это время и нужно успеть империю собрать воедино, вначале малым странам перешейка защиту с покровительством дать, затем Мексику притянуть, там к этому сроку многие даунии дозреют, и за Великую Колумбию дальше приниматься, лет 15 он проживет, а там и наследник в возраст входить станет, и опора у него будет. Да и Альфонса вытянуть надо, ему в самой Испании крепко править нужно. А так все правильно, САСШ потерпели катастрофу, теперь очередь за англичанами, буров многие поддержат, а вот янки уже с островитянами на их счет теперь не сговорятся. Да и русские, если не сглупит, японцам урок дадут, а потребуется, так и все инфанты им можно для поддержки отдать, под видом покупки, и еще кое-чего. В закромах многое найдется к этому времени, от субмарин и торпед, до новых эсминцев. А там и линкоры подойдут, пробормотал Рамос, и посмотрел в иллюминатор, на обширную синюю гладь Атлантики. Армада возвращалась домой, на долгожданный отдых и ремонт, на западную сторону океана.